Эпизод 5. У нее страшно болела спина. Уже давно, несколько лет. Но с годами становилось хуже, и Клэр, которой все тяжелее было выпрямиться, ходила согнувшись. Она побывала у травника, дававшего жителям деревни лекарства, но стало ясно, что его снадобья ничем не отличаются от тех, о которых она узнала за проведенные с Элис годы. Настой березовой коры и ивовый чай слегка облегчали боль, но не могли от нее избавить. Травник задал ей очевидный вопрос. «Сколько тебе лет?» «Не знаю», — ответила она. Это была правда. Когда Клэр вынесла из моря туда, где она прожила несколько лет, она была еще девочкой. Там она повзрослела, превратившись в молодую женщину, а потом ушла, после чего постарела за одну ночь. Дело было вовсе не в возрасте. Травник и не удивил ее ответ. Многие из тех, кто находил прибежище в деревне, мало что помнили о собственном прошлом. Он прописал ей настойки из коры, но сказал при этом, «В старости подобные боли приходят к каждому». «Знаю», — кивнула Клэр. У нее не было никакого желания объяснять, что с ней случилось. Травник мягко взял ее за руку и пощупал тонкую дряблую кожу. Затем внимательно рассмотрел темные пятна на тыльной стороне кистей. «У тебя еще остались зубы?» — спросил он. «Немного». Она открыла рот. «А как твои глаза? Уши?» Она по-прежнему могла видеть и слышать. «Что ж», — улыбнулся травник, — «танцевать или жевать мясо ты не можешь?» Но если ты слышишь пение птиц и видишь, как ветер шевелит листву, у тебя еще осталось немало радости в жизни. Но времени у тебя немного, так что стоит наслаждаться всем, чем только можно, так, как это делаю я. Думаю, мы с тобой ровесники. У меня такие же боли. Он завернул ей сушеную кору, которую она положила в корзинку. «Увидимся на празднестве», — добавил он, когда она собралась уходить. «Сможем посмотреть на танцы и вспомнить молодость. В этом тоже есть свое удовольствие». Клэр поблагодарила его и, опираясь на трость, направилась по дорожке к своему домику. Вдали слышались крики игравших в мяч мальчишек. Возможно, среди них был и Гейб. Впрочем, в последнее время она редко видела его за игрой. В основном он пребывал в одиночестве на поляне возле реки, сколачивая уродливое суденышко, которое он называл своей лодкой. Клэр часто стояла за деревьями, наблюдая за его работой, и восхищаясь его преданностью странному занятию. Но его желание уединиться печалило и озадачивало ее. Когда Клэр несколько лет назад впервые пришла в деревню, ее радушно приняли, как и многих других до этого. Старческая дряхлость тогда была для нее вновь, и она никак не могла привыкнуть вставать по утрам, чувствуя боль в костях и ломоту в теле. Но, несмотря на хромоту и слабость, она живо помнила, как бегала, карабкалась, даже танцевала. Впервые Клэр увидела здесь своего сына, когда ему было лет 8 или 9. Она хорошо помнила тот день. Он бежал по дорожке возле выделенного ей домика, что-то со смехом крича своим друзьям, и его растрепанные волосы сверкали в лучах солнца. «Гейб!» — услышала она зов какого-то мальчишки, но она и так узнала бы его. Она помнила его улыбку, его мелодичный смех. Клэр тогда хотела броситься к нему, радостно его обнять, а может, скорчить дурацкую гримасу, которую они когда-то передразнивали друг друга. Но она забыла о собственной слабости и неловко споткнулась, зацепившись ногой о камень. А когда выпрямилась, увидела, как мальчик бросил на нее взгляд и тут же равнодушно отвернулся. Будто взглянув на себя его глазами, она представила собственную дряблую кожу, редкие седые волосы и неуклюжую походку и молча побрела прочь. Стоит ли ему вообще знать? Похоже, он вполне счастлив. Скорее всего, ее невероятная история стала бы для него чем-то ошеломляющим и непостижимым. Возможно, его начали бы дразнить друзья, и он бы в итоге ее отверг. Или, что еще хуже, почувствовал бы себя обязанным ухаживать за ней весь остаток ее жизни. Его беззаботной жизни пришел бы конец. Старуха стала бы для него бременем и обузой. В итоге Клэр решила, что с нее хватит и того, что она нашла сына, и вмешиваться в его жизнь не стоит. Но именно тогда она поняла, сколь жестокую сделку предложил ей ведущий торгов. Шли годы. Она видела, как Гей превращается из озорного мальчишки в молчаливого паренька, у которого, похоже, появилась некая непонятная ей цель. Зачем ему лодка? На реке небезопасно. Деревенские дети могли купаться и играть в огороженные ее части, мелководные и с медленным течением, но дальше вода яростно мчалась по острым камням. Клэр слышала, что где-то есть крутой водопад, а поваленные деревья могут с легкостью раздавить тонкие доски, которые Гейб столь тщательно скреплял полосами бамбука. Клэр крайне пугала быстро движущаяся вода, и у нее были на то свои причины. Когда-то она жила возле реки, а потом возле моря, и то и другое принесло ей несчастье и утрату. Ей не хотелось, чтобы сын стал жертвой воды. Мясо с хрустящей корочкой, срезанное с жареной свиной туши на вертеле, аппетитно пахло. Но Клэр знала, что оно не для ее оставшихся шатающихся зубов и ноющих десен. Наполнив тарелку из большой миски с запеченной фасолью в томатном соусе с травами, она добавила ломоть мягкого хлеба, решив, однако, оставить место для куска пирога с черникой. Поставив тарелку на стол, она опустилась на скамью рядом с другими. Беременная женщина улыбнулась ей и слегка подвинулась, освобождая место. Клэр узнала Джин, жену одного из скрипачей, которые настраивали свои инструменты, готовясь играть для танцующих. Была здесь и Кира, не спускавшая глаз со своих малышей, резвившихся возле стола. Время от времени она кормила их с ложечки, будто птенцов. Медленно пережевывая еду и глядя на молодых женщин за столом, Клэр поняла, что могла бы быть одной из них. Она взглянула на свою узловатую руку, державшую вилку, руку старухи. Травник говорил, что жить ей осталось немного, и она чувствовала, что это правда. Но внутри она по-прежнему оставалась молодой. Если бы она не заключила ту сделку, которая привела ее сюда... Клэр вспомнила, как ведущий торгов выдохнул ей в ухо «Молодость!», брызгая слюной на щеку. И как она согласно кивнула, прошептав «По рукам!». Она, возможно, была бы сейчас снова с Сейнером, помогая ему ухаживать за ягнятами, готовя еду для них обоих в хижине на склоне холма и беседуя у костра по вечерам. Но тогда она не нашла бы своего сына. Она никогда бы не увидела Гейба, не смогла бы наблюдать, как он растет, превращаясь в энергичного юношу. И она знала, что если бы опять встал выбор, она бы заключила эту сделку снова. Клэр встала, чтобы вернуть пустую тарелку и взять себе кусок пирога, и взглянула в сторону стола, где сидела шумная компания мальчишек. Гейб тоже был там. Она увидела, как он искоса бросил на нее взгляд, когда она проходила мимо, а затем вновь переключил свое внимание на нагруженную едой тарелку и многословный анекдот, который рассказывал кто-то из его друзей. Гейб стал долговязым и неуклюжим, и Клэр заметила, как он опрокинул локтем кружку с напитком, а потом начал застенчиво вытирать лужу салфеткой под сдавленный смех приятелей. У него были вьющиеся волосы, как когда-то и у нее, вместо нынешнего седого пучка на затылке, и удивительно светлые голубые глаза. Такие же были и у Джонаса, и у его жены Киры. Клэр вспомнила, что заметила необычные глаза Гейба, когда тот был еще младенцем. Память о тех днях возвращалась к ней с трудом, и каждое воспоминание сопровождалось болью. Клэр вздрогнула, вспомнив прикосновение маски, которую надели ей на лицо, когда она его рожала. А потом она вспомнила, как впервые взяла его на руки, заметила удивительные светлые глаза, и на нее нахлынуло чувство утраты. Ей вспомнился давний сон о спрятанном светлоглазом малыше, о том, как она прятала его в ящике. Их глазам подступили слезы. Клэр не смогла сдержать слез, и когда к ней вернулось следующее воспоминание. Как он улыбнулся и помахал ей пухлыми пальчиками. Тогда он уже научился произносить ее имя. «Клэр!» — пропищал он тоненьким голоском. «И еще пока-пока!» Клэр не жалела о сделке, которую ей пришлось заключить, чтобы найти сына. Но ее повергала в отчаянии мысль, что дни ее сочтены. И сильной и энергичной молодой женщины, матери, которой заслуживал Гейб, она превратилась в древнюю старуху, ожидающую смерти. То была чудовищная шутка, подстроенная ведущим торгов над ними обоими 7 лет назад. Стемнело и заиграла музыка. Скоро должно было наступить время для молодежи, время танцев и флирта. Клэр увидела, как Гейб встает со своего места и направляется к симпатичной веснушчатой девушке по имени Дейрдре, помогавшей убирать со столов. Он смущенно заговорил с ней, и Клэр поняла, что Дейрдре смущена не меньше его, но ходит так, чтобы подол полосатой юбки как бы случайно развивался. Женщины забирали домой посуду и малышей. Клэр взглянула на Киру с детьми. Аннабель полусонно дремала у нее на руках, но Мэтью резво носился вокруг. Наконец Джонас подхватил его и рассмеялся, глядя, как барахтается и вопит уставший двухлетка. Собрав свои вещи и пожелав всем спокойной ночи, они направились по дорожке, идущей от павильона к их дому. Джонас посадил Мэтью на плечи, и они с Кирой превратились в темные силуэты на фоне освещенного взошедшей луной неба. Хотя Джонас не знал, кем когда-то была Клэр, и что они в свое время жили в одной коммуне, она помнила его мальчиком. Тогда он был слишком юным, чтобы стать отцом, и тем не менее именно он спас младенца, приговоренного к смерти из-за того, что тот был чересчур подвижным, любопытным и бойким, из-за того, что он не хотел спать и был, как это называлось, нарушителем норм. Не встраивался в общество. Джонас рискнул собственной жизнью и пожертвовал собственным будущим, чтобы доставить его сюда. Беспокоился ли он сейчас за Гейба, зная о его планах построить сютлую лачонку и об опасностях, которые грозят парню, если ему каким-то образом удастся спустить ее на воду? Когда Клэр встала, собираясь направиться по дорожке к своему дому, у нее онемело бедро, и пришлось растереть его ладонью, прежде чем она смогла идти. Наконец она двинулась вниз по пологому склону, осторожно ступая в свете луны. Вздохнув, она подумала о том, сколько ей еще осталось, и как мало Гейб сможет узнать о своем прошлом. Внезапно Клэр остановилась. «Ну, конечно!» — вдруг поняла она. Теперь она знала, что делать. Клэр решила, что расскажет свою историю, которую до сих пор хранила в тайне, Джонасу. Когда-нибудь, после того, как ее не станет, когда мальчик достаточно повзрослеет и будет готов, тот сможет поведать эту историю ее сыну.